Глава 34. Жить здесь и сейчас. Лика. Спала я долго, может, еще бы дольше предавалась сну, если б не Георг. «Сестра, я беспокоюсь!» – выдал он, как только я ответила на его звонок. «У тебя все в порядке? А то уже скоро обед, а ты не завтракала?» «Можно подумать, кто-то от этого умирал». «У меня выходной, и я сплю», – буркнула, не открывая глаз. «Значит, пора подниматься, умываться, показаться в обществе и развлечься напоследок туда-сюда, и мы уезжаем». Это было бы идеально – встать, нырнуть в автобус, спрятаться на заднем сидении и смыться домой под свою привычную квартирную крышу. Но это слишком уж неправильно. К тому же не сегодня, так завтра придется с Одинцовым нос к носу столкнуться. «Давай-давай!» – подбадривает меня голос Георга. «И я дала. Королева выходит не так торжественно, как я появилась перед глазами сообщества. Кто-то присвистнул, кто-то вздохнул, а кто-то и злой взгляд мне отправил. Но это девушки, значит, нормально. Я намеренно не смотрела по сторонам. Плыла целенаправленно к столику, где восседала Анька, и махала мне так, что слепой бы увидел ее жестикуляцию. «Рука оторвется», – предрекла ей участь, не снимая улыбку с лица. Анька фыркнула. «Эту таким не проймешь». «Смотри, сколько вкусностей я для тебя приготовила. Всего понемногу взяла». «Ну да, гусыню перед рождественским убоем нужно откормить». Сердце пыталось пробить ребра и вырваться на волю. «Лика!» – пророкотал голос Одинцова у меня над головой. Я дернулась непроизвольно. «Это сильнее меня. На таких-то нервах. И с лицом со своим ничего не могла сделать. Испуг, я так понимаю, отразился на нем во всей красе». Я медленно повернулась, выдохнула, как перед прыжком в ледяную пропасть, и посмотрела Одинцову в лицо. Я даже улыбнуться попыталась. «Александр Сергеевич?» Голос, однако, звучал отлично. Немного развратно, я бы сказала. Низко и с хрипотцой. Фу, такой быть. Как спалось? Что снилось? Интересно, он всем такие вопросы задавал? Или повезло мне индивидуально? Без задних ног, как положено. Мне неудобно сидеть в полоборота. А Одинцов не спешит ни присесть, ни встать так, чтобы шея не отваливалась. У него на жестких губах улыбка, а в глазах слишком много трезвости. На какую-то секунду мне становится страшно. Мне кажется, он помнит все, а сейчас комедию разыгрывает. «А ты как себя чувствуешь?» Спрашиваю чересчур заботливо и машу рукой, чтобы присаживался рядом. Анька на своем стуле аж подпрыгивает, но хорошо хоть рот не открывает. Спасибо ей за это. Перекрестный разговор я бы не вынесла. Одинцов грациозно усаживается рядом. В руках у него стакан с соком, он салютует мне. «Нормально чувствую. Сегодня не пью». А затем склоняется близко-близко. Так что я чувствую его дыхание. «Я вчера нормально себя вел? Не приставал, не чудил?» Спрашивает доверительно. И глаза у него добрые-добрые. Слегка виноватые даже. Словно он кается, но не жалеет. «Нет». Блею, обмирая. «Так живо я представляю, как мы чудили вместе». «Точно?» Настаивает он, смотрит в глаза мне пытливо, а потом вздыхает. «Ничего не помню. Точнее, почти ничего не помню. Как шашлыки ели, да, а потом...» «Нет, нельзя мне пить». Морщится почти страдальчески. Анька чуть в ладоши не хлопает. Так и хочется ей кулак показать. Предателей не надо. Подруга одной мимикой может выдать меня с головой. «Все хорошо». Бормочу и прячу глаза. «Лучше ему не заглядывать в мои глубины». Праздник для того и существует, чтобы расслабиться, повеселиться. «Кто меня за язык тянет? Дура дурой!» «А ты, Егорова, повеселилась? Расслабилась?» Пронизывает взглядом насквозь. И снова меня накрывает нереальностью, словно есть только он и я. С трудом стряхиваю себя от оцепенения. «Конечно!» Клею улыбку от уха до уха. «Как и все!» Кто-то окликает Одинцова, он отвлекается, а затем уходит, кивнув, и я, наконец-то, могу выдохнуть. «Фух!» – радуется Анька. «Кажется, пронесло. Что-то я труханула даже, когда он так настойчиво допытывался. Подумала, помнит гад. Издевается лишь. Я ковыряюсь в салатах, пытаюсь проглотить что-нибудь, но аппетита у меня нет. Потом поднимаю взгляд на подругу. Даже если он и помнит, то предпочитает, как и тогда, делать вид, что ничего не было. Наверное, ему так удобно, Ань. Но это на случай, если у него после пьянки мозги не отшибло». Анька затыкается, смотрит на меня внимательно, почти как Одинцов недавно. «Лик, а ты что, жалеешь, что ли? Лучше было бы, если бы он помнил, да?» Я пожимаю плечами. «Какая теперь разница? Я не знаю, что бы ему говорила, если бы он спросил меня сейчас, что я делала ночью в его комнате. Пришлось бы врать. А так, все довольны, ничего не произошло. Будем и дальше жить, радоваться, махать платочками и улыбаться. Нужно перешагнуть, забыть. Только глупое сердце не хочет слушать голос разума. У сердца чувства. Сердце не хочет и не может забыть. Ни ту ночь 10 лет назад, ни вчерашнюю. Предполагалось, что я поставлю точку, отпущу ситуацию. На самом деле я запуталась еще больше. Аньке лишь об этом говорить не собираюсь. Для нее это по-другому видится. Ни к чему не обязывающий секс. Возможность вычеркнуть и забыть. Но все не так. Я никогда не была склонна к легкости в отношениях. У меня кроме Одинцова и Миши никого и никогда не было. Я не могла изменять мужу, хоть он и доставал меня порой. А после его измены имела полное право наставить рога, но ни разу не сделала этого. Ни от обиды, ни из желания отомстить. Я и с Одинцовым вчера. Потому что хотела. Не знаю, что хотела. Может, разочароваться. А получилось наоборот. Я ни за что не признаюсь Аньке, что с Мишей я и сотой доли не испытывала того, что вчера с Одинцовым. И может, поэтому я сейчас в жутком раздрае. Но что сделано, то сделано. Одинцов не помнит. Я сделаю вид, что ничего не было. Завтра выйду на работу. И все пойдет по-старому. Он будет руководить, я улыбаться покупателям. Неожиданно в голову приходит гениальная мысль. Мне совершенно не нужно работать, именно нажми на кнопку. Я теперь могу куда угодно пойти, выбрать что-то по душе, а не технику, от которой у меня в глазах темнеет. Да, наверное, я так и сделаю. Еще немного опыта накоплю, и двери открыты. Но не будут же меня силы удерживать. Гошка меня в это место запихнул, потому что хотел, чтобы я дома не сидела. Нашла реализацию своей энергии. И он был абсолютно прав. Зря ему сопротивлялась столько времени. Но что сделано, то сделано. Плакать о несбывшихся мечтах и надеждах – глупость. Надо жить здесь и сейчас и реализовывать те планы, что лежат на ладони. «Егорова? Ты что задумала?» – теребит меня Киреева. «Мне не нравится твое выражение лица». «Все хорошо, Ань», – улыбаясь ей в ответ вполне искренне. «Пошли собираться. А то автобус подъедет, а мы не готовы».